уйдя во вчера, забыв свое платье, оставив лишь боль и запах духов, ты бросила фразу из нескольких слов, а я все лежал, лежал на кровати. Разбитый кувшин, отвратное пиво, в кармане дыра, в душе пустота, уродливый мир и злая судьба. Все стало похоже на пошлое чтиво. Книги, а вот таракан сидит на стене, и вся моя жизнь как будто во сне. Нет, словно в кошмаре плетется к могиле. Все блядь!